резюме. Игра – это энергосберегающий способ практического усвоения новых полезных навыков. Интровертам надо крепко подумать над сложной исходной информацией, прежде чем принять решение. В ежедневных задушевных беседах у детей-интровертов происходит процесс осмысления их личных переживаний и жизненного опыта.